Четвертое. Задача души до 40 лет. Точка Б. До 40 лет обладателю третьего аркана важно осознать и гармонично интегрировать женскую энергию как в себе, так и в отношениях с окружающими. Ключевые задачи этого периода — создание крепкой семьи, развитие в роли мудрой жены, заботливой матери и хранительницы домашнего очага или надежного мужа, ответственного отца и главы семьи. К этому возрасту рекомендуется достичь финансовой стабильности и занять прочное положение в обществе. Важно освоить искусство заботы о близких, о приобретении власти и влияния, научиться пользоваться ими осознанно и мудро. Задачи, которые нужно проработать. Первое – развитие женственности, мужественности, гармонии энергий. Научиться принимать свою природу, женскую или мужскую, без подавления. Развить мягкость, заботу, эмпатию для женщин или умение проявлять чувства для мужчин. Найти баланс между активной ян и пассивной инь энергиями. Второе – творческая реализация. Найти свое признание или хобби, которое приносит радость. Реализовать хотя бы один масштабный творческий проект – книга, картина, бизнес, сад и так далее. Научиться получать удовольствие от процесса, а не только от результата. Третье – гармония с телом и природой. Принять и полюбить свое тело, заботиться о здоровье, наладить режим питания, сна и физической активности, чаще бывать на природе, научиться чувствовать ее ритмы. Четвертое – финансовая стабильность и изобилие. Научиться управлять деньгами без страха и жадности, создавать пассивные источники дохода, развить щедрость, давать и принимать блага с благодарностью. Пятое – отношения и семья. Проработать отношения с матерью или ее роль в своей жизни. Осознать, какие модели семьи вы переняли и скорректировать их. Либо создать гармоничный союз, либо научиться быть счастливым в одиночестве. Шестое – чувственность и удовольствие от жизни. Научиться получать радость от простых вещей – еда, музыка, искусство, сексуальность. Избавиться от чувства вины за наслаждение. Развить вкус к красивым, качественным вещам без фанатизма. Седьмое – забота о других, родительство, наставничество. Если есть дети, то воспитать их в любви, но без гиперопеки. Если детей нет, то реализовать заботу через помощь другим, ученики, животные, волонтерство. Научиться отдавать, не ожидая благодарности. Что поможет выполнить задачи? Первое – развитие женственности, мужественности, гармонии энергий. Медитация на баланс инь-ян, например, визуализация потока энергии. Телесные практики, йога, танцы, особенно чувственные, как тантра или бачата. Работа с теневой стороной, ведение дневника, где фиксируются подавленные эмоции. Архетипические тренинги, например, по юнгу, анима и анимус. Второе – творческая реализация. Метод утренних страниц из книги «Путь художника» Джулии Кэмерон. Челленджи, 30 дней творчества, рисовать, писать, создавать что-то ежедневно. Курсы по раскрытию креативности, например, Skillbox, Coursera. Работа с вдохновением, создание доски визуализации, Pinterest, физический коллаж. Третье. Гармония с телом и природой. Аюрведа или натуропатия, диагностика своей конституции и подбор питания. Лесные купания, практика осознанного пребывания в лесу. Спорт, который нравится, плавание, ходьба, цигун, без насилия над телом, ритуалы ухода за собой, массажи, ароматерапия, спа-дни дома. Четвертое. Финансовая стабильность и изобилие. Книги «Богатый папа, бедный папа» Киосаки, «Деньги без дураков» Пранич. Привычка 10% на инвестиции, откладывать и вкладывать даже небольшие суммы. Техника «Денежный поток», анализ доходов-расходов плюс поиск пассивных источников. Психология денег, терапия или коучинг, если есть блоки «Деньги – это зло». Пятое – отношения и семья. Расстановки по Хеллингеру, проработка родовых сценариев. Книга «Пять языков любви» Чепмен. Как быть парой и остаться свободными. Терапевтические практики, если есть травмы, связанные с матерью и отцом. Создание ритуалов близости, совместные ужины без гаджетов, свидания с собой. Шестое. Чувственность и удовольствие от жизни. Практики осознанности, медленное питание, тактильные эксперименты, глина-песок, сексуальные тренинги для раскрытия чувственности, например, тантра. Список 100 радостей. Регулярно пополнять и воплощать пункты. Отказ от токсичного аскетизма, разрешать себе красивые вещи, путешествия, отдых. Седьмое – забота о других, родительство, наставничество, волонтерство, приюты для животных, помощь пожилым. Метод «научи другого», вести блог, обучать тому, в чем силен. Если есть дети, игры по методике Монтессори или вальдорфской педагогики. Практика безусловной щедрости, дарить без ожидания ответа, комплименты, помощь. Что вы обретете? Первое. Вы построите настоящую семью, наполненную любовью, доверием и взаимной поддержкой. Ваш союз станет примером гармонии, где каждый чувствует себя ценным и защищенным. Второе. Вы обретете уверенность в завтрашнем дне, научитесь управлять деньгами так, чтобы они работали на вас. Изобилие станет вашей привычной реальностью. Вы будете жить в достатке, не испытывая страха или ограничений. Третье. Вы научитесь принимать блага мира, путешествия, красивые вещи, комфорт и наслаждение станут неотъемлемой частью вашей жизни. Вы перестанете чувствовать вину за желание лучшего и позволите себе все, что делает вас счастливым. Четвертое. Вы станете лидером, к которому прислушиваются, человеком с сильной репутацией. Ваши слова будут иметь вес, а поступки вдохновлять других. Люди станут брать с вас пример, видя в вас эталон успеха и мудрости. Пятое. В вашей жизни появятся надежные друзья, партнеры и единомышленники. Те, кто разделяет ваши ценности и поддерживает на пути к успеху. Вы окружите себя теми, кто мотивирует и вдохновляет. Шестое. Вы сможете вести за собой, помогать другим обретать счастье, достаток и гармонию. Ваш опыт станет путеводной звездой для тех, кто ищет свой путь. Главный кармический духовный урок прошлого воплощения. Точка Г. Обладателю третьего аркана на позиции духовного урока из прошлого воплощения необходимо гармонично раскрыть в себе женскую суть и с уважением относиться к этому началу в других. Ключевая задача – научиться виртуозно сочетать в себе три важнейших аспекта – любящую супругу, заботливую мать и умелую хозяйку для женщины. Для этого требуется осознанное управление своими силами и возможностями, их разумное распределение между разными сферами жизни, стремясь к материальному благополучию и уюту. Крайне важно сохранять нравственные ориентиры и не забывать о внутреннем росте. Истинное изобилие приходит лишь тогда, когда внешний достаток сочетается с душевной щедростью и мудростью. Уроки текущего воплощения. Первое. Женщинам с этой энергией важно полностью принять свою природу, стать воплощением гармонии, сочетая в себе мудрость матери, преданность супруге и талант хозяйки. Ваша жизнь – лучший пример для окружающих. Мужчинам же необходимо научиться ценить женское начало в своих близких, выстраивая глубокую духовную связь с матерью и супругой, беря на себя заботу об их благополучии. Второе. Ваша энергия – это мощный поток созидания. Научитесь направлять его на создание материального благополучия, ведь вам дана уникальная способность превращать мечты в реальность. Используйте этот дар для обретения финансовой стабильности, комфортной жизни и достойного положения в обществе. Третье. Когда ваши собственные потребности будут удовлетворены, найдите того, кому сможете бескорыстно помогать. Это должен быть человек вне вашего семейного круга, которому вы будете покровительствовать исключительно из желания делиться своим изобилием. Четвертое. С годами к вам неизбежно придет влияние и авторитет. Будь то руководящая должность или особый статус в семье, важно сохранять человечность. Управляйте справедливо, помните о законе и морали, не позволяя власти затмить вашу истинную природу. Пятое. Принятие изобилия. Вы – дитя Вселенной, достойное любви, благополучия и радости. Но прежде чем получить, научитесь принимать. Изобилие не грех, а естественное состояние мира. Позвольте себе наслаждаться красотой, достатком и комфортом без чувства вины. Однако помните, истинное богатство не в обладании, а в умении делиться. Шестое. Важно обрести гармонию между давать и брать. Императрица — это баланс. Если вы только отдаете, то истощаетесь. Если только берете, становитесь зависимыми. Научитесь и принимать заботу, и дарить ее без условий. Любовь, поддержка, ресурсы — все должно течь свободно, как река. Седьмое. Творчество как духовный путь. Вы — созидатель, но что вы созидаете? Дом, отношения, дело жизни — все это должно нести гармонию. Если вы копите, но не вкладываете в рост, энергия застаивается. Если тратите бездумно — иссякает. Творите осознанно. Пусть каждое действие будет актом любви к этому миру. Восьмое. Если вам дано влияние в семье, работе, обществе. Это испытание. Власть без мудрости разрушает. Спросите себя, делаю ли я жизнь вокруг лучше. Императрица не подавляет, она вдохновляет. Не командует, ведет за собой. Девятое. Уроки плодородия. Что вы взращиваете? Семена, которые вы бросаете в почву своей жизни, определяют ваше будущее. Заботитесь ли вы о своих посевах, мысли, привычки, отношения? Или ждете урожая, не поливая ростки? Помните, плодоносит только то, во что вложена ваша душа. Десятое. Духовность не только в медитациях. Это и благодарность за пищу, и забота о здоровье, и умение чувствовать удовольствие от простых вещей, теплой воды, запаха трав, мягкости ткани. Ваше тело — храм. Относитесь к нему как к дару. Одиннадцатое. Исцеление рода. Если в роду были искаженные модели, подавленная женственность, зависимость, жертвенность, ваша задача — преобразовать эту энергию. Не осуждайте, но и не повторяйте. Станьте тем, кто разрывает порочный круг. Через любовь, а не через борьбу. Императрица напоминает, ты не гость в этом мире. Ты его сотворец. Не проси разрешения быть счастливым. Просто начни жить изобильно, красиво, щедро. К чему стоит стремиться? Первое. Дом и семья. Для обладателя третьего аркана ключевая задача — создать гармоничные отношения в семье и стать ее духовной опорой. Проявите себя как любящая жена или заботливый муж, мудрая хозяйка или надежный хозяин, создавая уют и атмосферу доверия. Избегайте излишнего контроля. Настоящая забота выражается в поддержке, а не в давлении. Тогда семейное благополучие придет естественно. Второе. Роскошь и комфорт. Если финансовая стабильность достигнута, пора учиться жить в изобилии. Позвольте себе качественные вещи и достойный уровень жизни, но без расточительства. Выбирайте лучшее, но осознанно. Роскошь не в безумных тратах, а в умении ценить истинно ценное. Третье. Забота и наставничество. Ваша миссия — делиться мудростью и ресурсами с теми, кто этого заслуживает. Став успешным, помогайте другим расти. Будьте покровителем, наставником, вдохновителем. Истинная сила не в накоплении влияния, а в его разумной отдаче ради общего блага. Четвертое. Авторитет и статус. Для обладателей третьего аркана рано или поздно важно занять лидерскую позицию, стать тем, на кого равняются. Это может быть собственное дело, руководящая должность или экспертная роль в своей сфере. Ваша задача не просто добиться успеха, но и удерживать его с достоинством, сочетая силу с мудростью. Пятое. Доверие и гармония с природой. Баланс в отношениях с людьми и природой. Ключ к вашей энергии. Часто излишняя осторожность мешает вам делегировать дела и доверять. Попробуйте передать часть забот другим. Это освободит вас и укрепит связи. И чаще бывайте на природе. Прогулки, путешествия, созерцание живого мира восстановят ваши силы и вдохновение. Шестое. Властность и гибкость. Сила не в жестокости, а в умении слушать. Иногда ваша уверенность в своей правоте превращается в надменность, отталкивая даже тех, кто готов поддерживать вас. Успех, подкрепленный уважением к другим, гораздо прочнее. Задумайтесь, настоящий авторитет строится не на высокомерии, а на мудрости и открытости. Точка гармонии и душевного комфорта — характер человека. Точка Д. Человек с энергией императрицы в центре матрицы судьбы — это воплощение созидательной силы и гармоничной власти. Его присутствие наполняет пространство теплом и уютом, словно солнечный свет, пробуждающий жизнь. Он обладает врожденным чувством прекрасного и удивительной способностью превращать хаос в порядок, а обыденность в произведение искусства. Его характер сочетает в себе мягкость и силу, заботу и решительность, творческий полет и практическую женскую мудрость. Такой человек умеет создавать комфорт не только в материальном плане, но и в отношениях, окружая близких атмосферой принятия и поддержки. Он прирожденный дипломат, чувствующий тончайшие нюансы человеческих эмоций и умеющий находить подход к самым разным людям. Его лидерские качества проявляются не через давление, а через вдохновение. Он ведет за собой, заботясь о тех, кто идет рядом. Материальный мир для него — это холст, на котором он творит свою реальность, умело сочетая изобилие с эстетикой. Он щедр, но не расточителен, требователен, но справедлив, чувствителен, но не раним. Его сила в умении видеть потенциал во всем, к чему он прикасается, и раскрывать его с терпением садовника, выращивающего прекрасный цветок. Такой человек — опора для своей семьи, мудрый наставник для окружающих и творец собственной судьбы, который превращает жизнь в искусство, наполненное смыслом, красотой и глубокой внутренней гармонией. Для достижения гармонии раскрытие потенциала характера важно. Первое — принятие женственности и гармонизация отношений. Осознать и принять свою женскую природу, развивать мягкость, мудрость и внутреннюю силу, наладить отношения с матерью, проработать старые обиды, научиться уважать ее опыт, даже если он отличается от вашего, поддерживать других женщин, избегая конкуренции, создавать окружение, основанное на взаимопомощи. Второе. Создание крепкой семьи. Выбрать достойного партнера, разделяющего ваши ценности, надежность, взаимное уважение, желание строить общее будущее. Создать патриархальный уклад, где мужчина берет на себя роль защитника и добытчика, а женщина обеспечивает гармонию в доме. Родить и воспитать детей, передавая им традиционные ценности, но оставляя пространство для их собственного пути. Третье. Чистота и порядок как основа уюта. Поддерживать дом в идеальном состоянии. Это создает атмосферу спокойствия и стабильности. Вовлекать семью в заботу о жилье, чтобы порядок был общим делом, а не только вашей обязанностью. Четвертое. Совместные цели и достаток. Определить с партнером общие финансовые планы. Копить, инвестировать, повышать уровень жизни. Балансировать между экономией и разумными тратами. Не отказывать себе в качественных вещах, но избегать бездумной роскоши. Пятое. Доверие и распределение ролей в семье. Позволить мужчине быть главой семьи, доверять его решениям, не брать на себя лишнюю ответственность, поддерживать его авторитет, но мягко направлять, если это необходимо. Шестое. Свобода для детей. Не давить на детей, давать им возможность выбирать свой путь. Быть мудрым наставником, а не строгим контролером. Направлять, но не навязывать свое видение. Седьмое. Наслаждение жизнью. Позволять себе больше радости, путешествия, красивые вещи, новые впечатления. Не копить деньги в ущерб счастью, но и не впадать в расточительство. Восьмое. Карьера и лидерство. Стремиться к руководящей позиции, если это соответствует вашим амбициям. Развивать ответственность за других, команду коллег, подчиненных. Девятое. Помощь и наставничество. Поддерживать тех, кто в этом нуждается, благотворительность, опека, волонтерство. Взять под крыло человека или животное, если есть внутренняя потребность заботиться. Родовые задачи, таланты. Точки Е, Ж, З, И и производные Е1, Е2 и так далее. Человеку с третьим арканом важно глубоко принять свою женскую сущность, будь то мягкость, забота или творческое начало, и научиться видеть эту энергию в окружающих. Его путь — создать прочную семейную основу, наполненную теплом и достатком, одновременно достигая уважения и признания в обществе. Но истинное испытание приходит с успехом. Обретя власть и материальные блага, он должен проявлять мудрость, используя свои ресурсы не только для себя, но и становясь опорой для тех, кто стремится к развитию. Это путь от личного процветания к ответственному покровительству, где изобилие становится инструментом для создания добрых перемен. Третий аркан связан с энергией плодородия, семьи, материального достатка и власти. Если в вашем роду были искажения в этих сферах, они могут проявляться как повторяющиеся негативные сценарии. Какие ошибки совершили ваши предки? Первое. Нарушение гармонии в семье. Проявление, подавление женственности, например, родовые установки, женщина должна терпеть, мужчины не проявляют эмоций. Конфликты между поколениями, разрывы связи с родом, отказ от детей, лишение наследства, гиперконтроль над близкими под видом заботы. Как исправить, принять и исцелить родовые травмы через прощение, создавать здоровые семейные традиции, например, совместные традиции уважения к выбору каждого. Второе – искаженное отношение к деньгам и изобилию. Проявление – установки на бедность. Богатство – это грех, деньги даются только тяжким трудом. Расточительство или, наоборот, патологическая жадность. Использование финансов для манипуляций в семье. Как исправить? Пересмотреть родовые убеждения о деньгах. Изучить баланс между щедростью и разумной экономией. Третье – злоупотребление властью. Проявление – тирания в семье или социуме. Женщина должна подчиняться. Дети – собственность родителей. Страх перед ответственностью, нежелание брать власть, даже когда это необходимо. Как исправить? Осознать, что истинная сила в мудрости, а не подавлении. Развивать лидерские качества без высокомерия. Четвертое – подавление творчества и чувственности. Проявление. Запрет на проявление эмоций. Не плачь, терпи. Осуждение творческих профессий. Искусство несерьезно. Стыд за телесность, сексуальность, удовольствие. Как исправить? Разрешить себе радость, красоту, самовыражение. Восстановить связь с природой, земледелие, танцы, ремесла. Пятое. Пренебрежение природой и здоровьем. Проявление. Эксплуатация ресурсов без отдачи. Вырубка лесов, загрязнение земли. Игнорирование телесных потребностей. Переедание, аскеза. Как исправить? Бережное отношение к природе, экопривычки, посадка деревьев, забота о теле как о храме, здоровое питание, спорт. Родовые ошибки третьего аркана часто связаны с дисбалансом между брать и давать, властью и заботой, материей и духом. Ваша задача – разорвать деструктивные циклы и стать тем, кто восстановит гармонию в роду. Что нужно сделать, чтобы исправить карму? Нужно проработать ключевые аспекты этой энергии – семью, материальное изобилие, творчество, власть и заботу через конкретные шаги. Первое – исцеление родовых программ в семье. Изучите историю рода. Выясните повторяющиеся сценарии – разводы, финансовые крахи, подавление женственности, мужественности. Проведите ритуал прощения, мысленно или письменно отпустите обиды на предков, особенно по материнской линии. Создайте новые традиции. Если в роду были холодные или токсичные отношения, начни строить здоровую семейную жизнь, например, регулярные совместные ужины, поддержка детей в их выборе. Второе – гармонизация отношений с деньгами. Откажитесь от установок бедности. Если в роду было убеждение «деньги – зло» или «мы обречены на нищету», осознанно замените их на «изобилие – мое право». Научитесь управлять ресурсами. Третий аркан требует не просто зарабатывать, но и мудро распределять. Часть доходов направляйте на помощь другим, благотворительность, поддержка талантов. Избегайте крайностей, не повторяйте родовых ошибок, ни расточительства, ни жадности. Третье – трансформация власти и влияния. Откажитесь от контроля. Если в роду были тираны или, наоборот, жертвы, выйдите из этой игры, управляйте без подавления. Станьте покровителем, помогайте тем, кто действительно стремится вверх, менторство, спонсорство проектов. Проработайте гордыню. Успех не должен превращаться в высокомерие. Помните, истинная сила в щедрости. Четвертое. Раскрытие творческого потенциала. Верните роду плодородие. Если предки подавляли творчество, например, считали искусство бесполезным, начните творить, рисовать, писать, заниматься ремеслами, рукоделием. Связь с природой, сажайте деревья, ухаживайте за садом. Это исцеляет родовую связь с землей. Примите свою чувственность, разрешите себе удовольствие без чувства вины, если в роду было табу на радость. Пятое. Ритуалы для очищения родовой кармы. Свеча за предков. Зажгите белую свечу, перечислите имена предков и попросите прощения за все искажения. Письмо в род. Напишите письмо, где признаете ошибки рода и объявляете об их исправлении. Сожгите или закопайте его. Дар земле. Посадите дерево или цветы в честь рода, символ новой жизни. Третий аркан требует не только взять ответственность за себя, но и исцелить то, что накоплено поколениями. Ваш инструмент – созидание вместо разрушения, щедрость вместо страха, мягкая сила Вместо жестокости начните с малого, измените свои привычки, и родовая карма начнет меняться через вас.